Глава 5. Бизнес Иерусалимского храма. Эпиграф. «Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ничего-нибудь другого, что можно отдавать в рост. Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими, на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею». Второзаконие, глава 23, стих 19. Бизнес Иерусалимского храма. Видимая часть. Помимо фискальных доходов, поступавших в казну храма, финансовая олигархия Иудеи также получала коммерческие доходы, которые, судя по всему, в казну храма не поступали и официальному учету не подлежали. Для этого вокруг храма была организована коммерческая деятельность, которую условно можно разделить на два вида: а. видимая часть, б. невидимая или, по крайней мере, неафишируемая часть. О видимой части бизнеса Иерусалимского храма мы узнаем из Евангелий, в которых говорится об изгнании Иисусом Христом торговцев и менял из храма. Это торговля животными и птицами и обмен денег. Сначала о торговле. В течение года в Иерусалиме происходило несколько праздников, главный из них – Пасха, на который стекалось громадное количество людей как из Иудеи, так и из других стран и территорий. На этом стечении народа зарабатывали все или почти все жители Иерусалима, предлагая паломникам пропитание и кров. Кроме того, паломникам необходимы были животные – коровы и овцы или птицы, голуби – для жертвоприношений в храме. Поэтому как в самом Иерусалиме, так и на подступах к нему разворачивалась торговля животными и птицами. Впрочем, основная торговля живностью почему-то осуществлялась не в городе, а на территории самого храма, что превращало место молитвы в шумный базар. Финансовые олигархи стремились монополизировать торговлю жертвенными животными и птицами, держать ее в своих руках. Торговля на территории храма была полностью им подконтрольна, но цены на живой товар на территории храма были крайне высокими по сравнению с теми, которые существовали в городе. Почему же паломники покупали такой дорогой товар? Все очень просто. Служители храма проводили проверку приводимого или приносимого извне живого товара на кошерность, то есть его соответствие стандартам качества, отсутствие дефектов. Заметим, что за проверку полагалось платить сбор в размере 1/12 сикля. Чужой товар после проверки крайне редко получал положительное заключение. Приходилось покупать товар здесь же, в храме, но втридорога. Например, пара голубей, которая за пределами храма стоила 1 сикль, в храме стоила в 20 раз больше. Это был неприкрытый грабеж бедных и скромных паломников, которых фактически шантажом принуждали покупать животных для жертвоприношения в храмовых лавках. Теперь об обменных операциях. Паломники прибывали в Иерусалим со всех концов света и привозили самые разнообразные монеты, более 20 видов, в основном римские и греческие. Преимущественно серебряные, но изредка попадались и золотые. Этими монетами нельзя было осуществить уплату храмовой подати, так как они содержали языческую символику. Так, самой распространенной монетой в Палестине во времена Христа была серебряная монета антиохийской чеканки тетрадрахма, приравненная по весу к 4 динариям римской чеканки. Изображение кесаря, а также надпись на антиохийских и римских монетах, в которой он именовался Т.И., Цезарь Диеве А.В.Г.Ф., Тиберий Цезарь, сын божественного Августа, делали эти деньги непригодными для прямых взносов в ветхозаветный храм. Их надо было разменять на монеты еврейской чеканки, единственные деньги, которыми можно было уплачивать храмовую подать. Количество таких монет было ограничено, в свободном хождении их почти не было. С 15 по 25 число месяца, предшествовавшего Пасхе, официальные менялы устанавливали лотки в главных городах Палестины для обеспечения паломников монетами еврейской чеканки. После этого 10-дневного периода менялы перебирались в Иерусалим и начинали устанавливать свои столы в пределах ограды храма. Учитывая дефицит монет еврейской чеканки, обменные операции были очень выгодными для менял, соответственно, грабительскими для паломников. По разным оценкам, комиссия при размене составляла 30-40%, а при размене монет большого номинала еще выше. Существовало что-то наподобие прогрессивной шкалы по комиссионным платежам. В Талмуде сказано, нужно, чтобы каждый платил за себя 0,5 сикля, и потому, если кто придет разменять сикль на 2,5 сикля, он должен оставить миновщику какую-то прибыль.